странное Рождество Христово видевши, устранимся суетного мира и ум на божественное возложим. Бог с небес сниде, да нас на небеси возведет, а дьявол и плоть тянут к земле. Христос призывает и влечет к вечному животу, а дьявол обольщает временным животом и прилепляет к временному, скрывая вечный во мраке или наводя на человека неверие в вечную жизнь. Замечайте козни его и не обольщайтесь земным животом.